Глава 18. Колесо поворачивается. 35 часов спустя, утром, когда солнце сияло сквозь свежевымытые окна в кабинете столь ослепительно, словно никакого тумана вовсе не бывало, Чарли Люк сидел за своим столом на Крамп-стрит и обдумывал ситуацию с той отстраненностью, которая приходит вместе с усталостью. 35 часов, 2 ночи и день, 35 часов работы в неослабном ритме, растущей в обществе истерии, смесь осуждения и сочувствия со стороны взвинченной прессы, беспокойство высших инстанций, сменивших тон сурового на жалобный, и ничего, ни малейшего намека, ни одной подходящей версии. Хейвок, Тидди Долл, оба брата и Билл исчезли снова и полностью, словно их поглотила родимая клоака. Этим утром Станисласа Оутса, первого заместителя комиссара, вызывал министр внутренних дел. Старший суперинтендант Ео сейчас в больнице Грейт Уэстерн и рассчитывает переговорить с каноником Эйврилом. После полуночи старик уже вне опасности, и можно надеяться, что он сможет немного рассказать, когда проснется. «Милый старый дуралей!» Люку казалось, что он в состоянии понять каноника и надеялся в один прекрасный день простить его. Это Сэм Драммок спас своего приятеля. Рано утром, пробираясь из дома, чтобы отнести статью о боксе на Флит-стрит, он обнаружил, что засов в парадном отодвинут, а постель Эйврила не смята. Перепуганному жильцу хватило 20 минут, чтобы найти старика на полу ризницы, куда тот успел добраться, прежде чем его подкосила слабость, вызванная потерей крови. Сама по себе его рана являла чудо, которое Люк считал совершенно необъяснимым. Почему такой мастер своего дела, как Хейвок, вдруг промахивается на несколько дюймов, так что вся сила удара приходится на ключицу? И почему, точно зная, что промахнулся, он не наносит повторного удара, можно только развести руками? Непонятно, почему вслед за этим не развилась пневмония. Остается только предположить, что Господь своего не оставил. На удивление, малая потеря тепла, заявил хирург, как если бы вся система не испытала никакого потрясения. Люк вышвырнул эти соображения прочь из своего усталого сознания, и хотя и был в это время в полнейшем одиночестве, сделал жест, словно бы выкидывая скомканную бумагу в корзину для черновиков. Он был готов держать пари, что Эйврил ничего не расскажет Ео по доброй воле. Он слишком давно знал своего Арчибалда, чтобы ждать каких-то особых усилий вытянуть из старика побольше. Страница 483. Хотя, согласно букве закона, не существует никаких привилегий, от священнослужителей не следует требовать и так далее. К делу тут, разумеется, мало что относится, поскольку речь в данном случае идет не о вопросах веры, хотя, впрочем, о чем-то довольно близком, так что сгодится на тот случай, если старина не пожелает рассказывать всего, а он не пожелает. И тут Люк даже не сомневался. К тому же, что нового каноник бы смог сообщить? Хейвок напал на него. Это и так ясно. Вся церковь в отпечатках его пальцев. А что до остального, то сомнительно, чтобы парень с ним побеседовал перед тем, как пустить в ход свое умение, и уже вряд ли сообщил старику свой дальнейший маршрут. А ведь Люк работал. Положив на руки свою утомленную темноволосую голову, инспектор отметил, что на его надгробии стоило бы высечь: «Тупой, но старательный, покойся с миром». Не только вся церковь, но и крипт с явными следами недавнего в нем пребывания тщательно осмотрены. Бедняга-сержант Пайкот, еще слегка пошатывающийся после тех таблеток, какое фантастическое стечение неблагоприятных обстоятельств, нашел выход оттуда через угольный сарай приходского домика. Люк сидел, уставившись покрасневшими глазами на лежащие перед ним записи, анализируя каждый пункт мрачного списка и время от времени довольно колоритно его комментируя. Мамаша Кэш внизу в КПЗ по подозрению в соучастии. Весь вчерашний день она отказывалась давать показания, и он, Люк, дал ей сроку до обеда, прежде чем начать ее допрашивать по новой. «Кремень, тетка!» При мысли о ней кристаллы его глаз расширились, и в их глубине сверкнуло невольное восхищение. «Я не знаю, ничем не могу вам помочь, сами выясняйте». И так на каждый вопрос, но ни дать ни взять, гангстер из боевика. «По-своему, не глупая линия», — заключил он, «если не считать того, что тут нет ловких адвокатов, которые бы тыкали тебя носом. Так что достопочтеннейшая леди может беспрепятственно сидеть там и дальше, поскольку в ее случае была особая просьба к полиции задержать ее на недельку-другую». Люк сомневался, что она скоро расколется, если расколется вообще. Какая-то нечеловеческая сила таилась за этим ясным непроницаемым лицом с шустрыми глазками. Даже теперь он вовсе не был уверен, что в его версии о подмене ребенка уж совсем ничего нет. Миссис Эйврил могла ошибиться. Ведь что-то придает этой злющей тетке в камере поразительную отвагу. Он вздохнул, все равно это никуда не ведет. Одно слово — рутина. Работа, конечно, идет неуклонно, неустанно, несмотря на помощь общественности, которой лучше бы не было. Двух полисменов, которым лично он бы нашел лучшие занятия, с утра забрали на регулировку транспорта на Сент-Питерсгейт-сквер. Слава богу, старый Сэм Драммок умеет обращаться с репортерами. И мисс Уорбертон тоже, когда ее удалось выманить из больницы, она проявила изрядную талику здравого смысла. Он возблагодарил свою звезду, что хоть тех четверых сейчас тут нет, и позволил своему воображению ненадолго устремиться за ними следом, в погоню за сокровищами. Инспектор ждал от них известий в любую минуту. Там какая-то задержка с переправой через пролив. Вот и все, что к этому часу удалось узнать. И это странно, поскольку он дал телеграмму, но Мэг Элджин Брод так и не позвонила, чтобы узнать про отца. Люк вернулся к своему списку. Приходский домик. Тоже рутина. Там выбрано все, разве что обои со стен не содраны. Тюремная одежда Хейвека, точнее то, что от нее осталось, когда ее вытащили из-за отопительного котла, отправлена в лабораторию судебной экспертизы в Хендон. Там должны дать исчерпывающее заключение, и в частности станет ясно, стоит ли и дальше опекать достопочтенную миссис Кэш. Еще там нашли приходно-расходные книги. На них вся надежда. Всего 34 маленькие толстые черные тетрадки, спрятанные в спальне под половицей. Пайкот приволок их в участок, в позаимствованном там же чемоданчике, и четверо многоопытных мужей провели над ними большую часть вчерашнего дня. К 6 вечера они принесли ему свой списочек, 312 фамилий и адресов, мужчин и женщин, до сих пор имеющих серьезные причины хорошенько призадуматься, прежде чем подставить миссис Кэш. Старший инспектор читал, и брови его несколько раз удивленно поднимались. Прежде необъяснимые странности некоторых наиболее респектабельных обитателей его округа неожиданно сделались простыми и понятными. Причины попытки самоубийства, которых он так и не в силах был разгадать, оказались чуть ли не сами собой разумеющимися. Правда, одному из его людей, находящемуся в отпуске, предстоит дать кое-какие объяснения. Бросилась в глаза фамилия хозяйки меблированных комнат, посетившей Хейвика в тюрьме. Но одолжение, сделанное ею миссис Кэш, уже известно, так что ее можно было из списка вычеркнуть. Оставалось 311, и после 7 вечера 5 офицеров, значительно больше, чем сейчас можно себе позволить, отправились с Крамп-стрит по адресам, чтобы навести справки. Все 5 с задания еще не возвращались, и пока ни в одном из рапортов, поступающих с интервалом в 3 часа, не было ни единой зацепки. Нудная работа, но делать ее надо. Результаты, в конце концов, стоят всех пробуксовок. Пробуксовка. Слово застряло в сознании Люка. В ней все дело. С самого начала следствие словно ходит по кругу. Мы спотыкаемся на каждом шагу. И хотя неизбежность каких-то проволочек очевидна, возникает чувство, словно кто-то специально тянет время, и никто и ничто в силах этому помешать. Как сказала бы старенькая Чарлина бабушка, тут сам черт сидит. Люк фыркнул. Хорошо бы, коли так. Только заместитель комиссара в чертей не верит. А пока что дел по горло. Его стол завален сводками, совершенно секретными данными летучего десанта, сообщениями осведомителей. Все они касаются чего угодно, кроме Хейвика. Никогда не любившие инспектора социальные низы решили, видимо, подорвать его авторитет. Тут же громоздились копии более-менее обнадеживающих телеграмм, присланных руководством полиции со всех концов страны, с сообщениями о подозрительных личностях, арестованных или задержанных. Там же излагались подробности обо всех кражах автомобилей в Лондоне за последние 3 дня. В той же кипе 7 чистосердечных признаний, авторы которых пока задержаны для медицинского освидетельствования их психического состояния. И еще изложение одной исключительно остроумной теории о том, что убийца на самом деле один из известных политических деятелей, выдающий себя за Хейвика, который пал его первой жертвой, предложенный совершенно серьезно одним экспертом, слишком известным, чтобы его можно было запросто щелкнуть по носу. Завалы исписанной бумаги громоздились перед воспаленными глазами Люка, как голубые горы. Тщательно просмотрев их, он полез за очередной карамелькой. Энди Гэллоуэй, его секретарь, серьезный юноша, отслуживший в ВВС, целый день подкармливал его конфетами, полагая, что они не дадут шефу свалиться с ног. Люк прикинул, что съел уже должно быть 4 фунта, и любопытно также, кого он сейчас объедает. На какую-то секунду он отвлекся от главного, и как раз в эту крошечную паузу засевшее колесо словно бы наконец провернулось, и длинная последовательность событий стала стремительно выстраиваться перед глазами. Дело в том, что когда он вытащил руку из кармана, груда бумаг на правой стороне стола накренилась и медленно съехала на пол. Он полез за ними, но один листочек выскользнул у него из рук и улетел под стол. Поднимая его и перекладывая к остальным, он машинально пробежал текст глазами, и один абзац привлек его внимание. То был ответ на вопрос, заданный Люком сержанту Бранчу, когда тот докладывал о дружках Хейвика. «Почему, — спросил тогда Люк, — двое рыбаков всю войну находились в сухопутных частях, хотя имелось распоряжение всем им подобным нести службу на флоте?» Факт сам по себе незначительный, и Люк вскоре позабыл о нем, но старина Бранч занялся им всерьез. С большими сложностями он выяснил имена этих двоих — Роланд и Томас Грипперы из Уэфта близ Олдсборо в Саффолке. А абзац, привлекший внимание старшего инспектора, гласил следующее. Закончив школу, оба брата подключились к работе своего отца Альберта Эдварда Гриппера, владевшего рыболовным судном типа «Смак», и работали с ним до декабря 1937 года, когда тот был арестован и осужден за целый ряд нарушений закона, связанных с перевозкой контрабанды. Был приговорен к 12 месяцам тюрьмы и серьезному штрафу. Для уплаты последнего судно было, по-видимому, продано, и тогда же братья покинули указанный округ. Есть свидетельство, что это малообразованные люди, большую часть жизни проведшие на море, и представляется возможным, что им показалось более надежным попросту отрицать всякое владение прежней профессией, вплоть до их появления в армии вскоре после начала войны. Отец умер в 1940 году, мать и сестра по-прежнему живут в Уэфте. Не успел Чарли Люк дочитать, как зазвонил телефон, и раздался бархатный голос суперинтенданта Ео. «Чарли? Отлично! Слушай, каноник Эйврил разговаривал с Хейвиком и сообщил ему, что а. название места, где эта штука спрятана, Сент-Адиль, близ Сен-Мало, и что б. Джеффри Ливит туда за ней отправился. Все, пока больше ничего. Старый джентльмен очень слаб, но, говорят, выживет. Я пробуду здесь еще полчасика, но хочется, чтобы информация уже пошла к тебе. А у тебя что новенького, ничего? Прекрасно, продолжай в том же духе. До скорого». Рука Люка еще лежала на трубке, и недоверчивое выражение еще не успело сойти с его лица, когда влетел Пайкот. Таким потрясенным его еще не видели. «Шеф!» — выпалил он, швырнув на стол сводку. «В Толсбери, Эссекс, найден брошенный фургончик. Первое сообщение поступило вчера в 10 вечера, а только что выяснилось, что он принадлежит семейству Браун, держащему маленькую булочную тут, на Бэрроу-Роуд. Они все дома, без фургончика они прогорят мигом, но, тем не менее, не заявляли о пропаже. Старая миссис Браун, владелица булочной, записана в книгах миссис Кэш. Она задолжала 300 фунтов». Люк поднял голову. «Толсбери? Какой там ближайший город?» Грубоватое лицо Пайкота покраснело от смущения. «Вы не можете не знать Толсбери, шеф! Все знают Толсбери!» «Никогда не слышал!» А Люк в простоте душевной произнес чуть ли не кощунство. «Но это же почти у самого города!» — возмутился Пайкот. «Такое замечательное местечко! Вы не можете не знать, Толсбери, но яхты, устрицы, рыбалка. Понурая фигура Люка резко выпрямилась. Так это на море? В заливчике, прямо на болоте. Всего каких-то 40 с небольшим миль от Лондона. Там повсюду полно морских суденышек. Они стоят на реке довольно далеко от деревни. А уж разные там ялики просто валяются в грязи, и никому до них никакого дела нет. Если хочешь угнать морское судно, такое место одно в мире. Шеф, по-моему, эти ребята попытаются устроить тут рейд по новой. Чарли Люк — типичный городской житель, для которого морской транспорт был тайной за семью печатями, глядел на сержанта в полном изумлении. А Пайкот растерянно подбирал слова, чтобы передать пустынность серо-зеленых болот, море и небо, где в ноябре, кажется, живут одни лишь черные гуси и большие темно-спинные чайки. «Местным властям все равно», — продолжал он, — «потому что оттуда сам черт не выберется, если не знает, где кочка, а где трясина. Но любой рыбак с восточного побережья знает все тропочки, как собственный огород». Люк протер глаза. Один из самых его характерных и симпатичных жестов. «Погоди-ка. Вчера около 3 часов утра у выезда из Саут-Энда никто не проверял машины. Авария там была что надо. 2 молоковоза столкнулись с ночным пассажирским поездом. И всю полицию сняли туда. Не могло же Хейвоку так повезти?» «Пока что ему карта идет», — Пайкот опять подумал про выпитое им злополучное молоко. Старший инспектор явно был в некотором замешательстве. «А что, там уже хватились какого-нибудь судна?» «Пока неизвестно, сэр. Но ведь еще очень рано. Людям спать надо. В смысле, обыкновенным людям, а не нам. Не думаю, чтобы в течение 12 часов кто-то мог хватиться своей лодки. А хватится, так подумает, что ее просто унесло». Люк протянул длинную руку к трубке. Как и в большинстве остальных профессий, единственный способ пробиться сквозь волокиту в полицейском деле — это потолковать приватным образом с приятелем из другой инстанции. И снова удачи. Суперинтендант Бернби из Эссекской береговой охраны, маршировавший некогда плечом к плечу с Люком в те далекие старые добрые времена, когда они оба готовились исправить сей мир, дай им только малый шанс и другого сержанта, оказался на месте в столь неурочный час, и уже спустя несколько минут знакомый голос уже тянул с характерной вальяжностью. «Здорово, Чарли, дружище, как ты там? Слышал, вы там кого-то зевнули в тумане? Куда это они все деваются, а? Да ты не горюй! Сегодня хорошая погодка с ветерком. Что, судно из Толсбери? Странное дело, да, именно. Вот только что мне положили на стол, только что вошли. Ну, признавайся, что ты задумала, а?» Когда же Люк, потратив еще несколько драгоценных минут, терпеливо и доходчиво объяснял ситуацию, голос, оставив свою язвительную манеру, заговорил совсем иначе. «Возможно. Вполне даже возможно. Наверняка даже ты на верном пути. Это Самк, водоизмещением 18 тонн, Марлен Дорен. Ага, вот она. Дизельный мотор, недельный запас топлива, припасы на борту. Возможно, люк не заперт. А если и заперт, это дело не меняет. Его 2 девчонки вскроют с легкостью. Владелец — мистер Элиас Пай. Он видел ее в последний раз в бухте Толсбери. Позавчера около 11 утра. Его сын хватился ее вчера днем около 3 пополудни. До рассвета сегодняшнего дня они думали, что ее сорвало с якоря. Они так думали какое-то время, а заявили в полицию Толсбери лишь час назад. Таможенное управление в курсе. Еще что-нибудь? Смотри, не всегда так везет. Ты уж все до конца выспроси. Люк спросил про фургончик, а потом добавил. А что, если у вас там на болоте появится пятеро чужих? Неужели их не заметят? Запросто не заметят. Если они знают местность и двинут сразу на Вудраф к Эллингам. В ноябре по этой дороге так и шныряют владельцы яхт и их агенты. Бернби заговорил не то чтобы быстрее, но энергичнее, словно в его речи эхом отозвалось растущее возбуждение самого Люка. «Чарли, я сам видел тут фургончик. Я был там с утра и по другому делу, потому и задержался в кабинете. Ну, повезло тебе. Это хлебный фургон совершенно пустой, не считая одной вещицы, которую подобрал с полу один из моих ребят. Он показал ее мне. Мы решили, что это к делу не относится. Линза от темных очков. Я не обратил тогда на нее особого внимания, но теперь вот стал думать. Я-то поначалу решил, что это обыкновенное стеклышко от солнцезащитных очков. Но наш парень объяснил мне, что это именно линза. Твой циркуляр я видел, как же. Не мог там быть один из пяти в темных очках. У Чарли Люка аж дух захватило. Пошла удача. Он ощущал это столь же отчетливо, как рука молочницы, что масло вот-вот собьется. За все эти преследовавшие его затяжки и пробуксовки он получил полную компенсацию в эту последнюю четверть часа, когда каждая новая деталь стыкуется с прежними прямо на глазах. А Бернби продолжал. «Я соберу отпечатки с фургона и отправлю тебе на всякий случай. И сейчас же подниму водников. Эта Марлен Дорен сейчас торчит где-нибудь на мели. Уж это как пить дать, если только твои супчики не прирожденные рыбаки. Двое из них. Именно тот случай. Саффолкцы из Уэфта». Из трубки донесся слабый присвист. «Тогда привет. Двое там управятся. Куда они собирались, ты знаешь?» «Сент-Адиль. Близ Сен-Мало. Ха, тогда они уже там». «Что?» Этот неистовый вопль вызвал протест у собеседника. «Значит, теперь второй час, так? Они должны были сняться в прилив вчера утром. Приливная волна в 10:50. Да чего у них все гладко получается, ну надо же!» «Значит, у них, погоди-ка, 24, 25, примерно 26 часов. Да, похоже на то. Если им повезло, и если они не сели на мель, то должны быть уже там или на подходе». «Ты в этом уверен, Лен? Это важно?» «Мне так кажется, Чарли. Я иногда сам хожу под парусом, когда удается выбраться. Тут у нас этим все увлекаются. До Сен-Мало от бухты Толсбери. Да, как раз 26 часов ходу при попутном ветре. При условии, что они знают дорогу. А раз они рыбаки, то должны знать. Марлен Дорен — маломерное судно, понимаешь? Ей не нужно огибать Гольмерс. Она проскользнет через Спитуи и пролив Бэрроуз. И через мели прямо на Маргейт, а дальше прямиком через Гудвинс. Погодка идеальная с тех пор, как туман рассеялся, а Марлен помимо двигателя несет парус, так что скорость у нее, дай бог. В том-то и штука, они, пожалуй, уже там. Он замолчал, и так как пауза затянулась, виновато рассмеялся. «Ну, парень, вижу, у тебя там много чего подвалило. Так что не буду задерживать. Всего. Звони, если что. Сейчас насяду на таможню и посмотрю отпечатки. До скорого. Люк повесил трубку. Нечасто событием случалось обгонять его мысли, но теперь он был не столько на высоте положения, сколько в недоумении. «Полиция Франции», — сказал он остолбеневшему Пайкоту. «Радиограмму французской полиции. Вот подробности. Пока я их выписываю, дай мне старшего суперинтенданта Ео, больница Грейт Уэстерн, и позови Энди». Он посмотрел в окно, на квадрат прозрачного неба, и его лицо, озаренное внутренним огнем, засияло снова. «Стало быть, с ветерком погодка, Лен, старина!» — пробормотал он. «Отчего бы и нам не проветриться?»